Валяраб илля бишартинан тахлю мин мим, то чтобы там не было мим. Фаляу итасалят биха мим, если тут добавляется мим, орибат бель харакати захира. То есть уже необыкновенная раба. Ватакулю газа фаму хасан. Ватакулю раайту фаман хасан. Видите, тут фам, фам уже приходит. Ватакулю назарту илля фами хасан. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على شرط الأربعة التي سبق ذكره. То есть вот это вот условие касается только этого условия. И то есть когда мы говорим, допустим, сколько у Асмау аль-Хамса есть у слова аб, сколько условий есть? Четыре. У слова ах четыре. У слова хам четыре. У слова фам фу пять. Эти пять условий говорим. Пять. Добавляется отдельное условие, это чтобы не было там мим. وَمِنْهَا أَنَّ كَلِمَةُ ذُو также касается условия слова ذُو. لَا تُوَرَبُ هَذَا يُوَرَبُ لَا بِشَرْتَيْنَ. То есть ذُو должно быть в нем два условия, чтобы оно входило куда? В Асмау аль-Хамса. أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَ صَاحِب. То есть первый его смысл, чтобы ذُو у тебя было бимана صَاحِب. Потому что у тебя ذُو иногда в арабском языке приходит бимана аль-лази. Тот, который. То есть у тебя сахиб имана обладатель, зу бывает его смысл как? Обладатель. То есть говорю, зу мали обладатель, имущество, зу илим обладатель, знание, зу байт обладатель, дома, зу джаха обладатель, почета. А иногда у тебя зу приходит бимана аль-лази, тот, который, как сказал, это влюга тай, то есть одно из арабских племен, который называется Туаи. Поэтому, наверное, слышали Абу Хатим ат-Туаи. Абу Хатим ат-Туаи – один из щедрейших сподвижников. Один из щедрейших сподвижников. Абу Хатим ат-Туаи, по-моему, он был сподвижником. Нет, Абу Хатим не был сподвижником. Ади ибн Хатим был сподвижником ат-Туаи. А вот его отец или его дед был очень щедрым человеком, как и его внуки. Все они такие щедрые люди были. И вот это племя ат-Туаи, то есть одно из арабских племен, они вот используют слово «зу», «зу» в смысле как «аль-лази». Как сказал один из их писателей с племени «зу», «фаинна льмаа мау аби ваджадди вабиэри зу хафарту вабиэри». И тот колодец «зу хафарту», который я вырыл, «вазу тавайту», и который я зарыл. Зу тавайту, видишь, тоже уже не смысл же сахиб. Правильно, а зу бессмысл аль-лази. Оно из контекста понимается, да? Да, оно понимается из контекста. Понимается из контекста. Второй, ан такуна бимана сахибра. Вассани ан якуна аль-лази тудафу илляхи. То есть после зу, чтобы было что у нас? Исму джинс. Гайру васф. То есть исму джинс гайру вас баракалуфикум подразумевается в виду джинс, знаете, что такое? То, что указывает на вид. То есть когда я говорю джинс, это когда вот слово можно использовать в отношении много. То есть я говорю, например, маль, имущество. Это указывает и на много, и на мало. Вот все, что указывает и на много, и на мало, это как называется исму джинс? Айлим, фадль и так далее. Поняли? На много и на... Все, что на много, на мало указывает, это что у нас? Джинс. Поняли, да? Вот у тебя второе условие, чтобы то, что там после зу было, это было что? Джинс. Гайру вас. А вас, это чтобы, знаете, не было у тебя вот либо файл. Вас, под вас вы можете написать себе такие вещи. Файл. Вас это файл. Или мафруль. Или исму тавдиль. Нам Бог не говорят, да не в арабском языке, в зу не стоит, зука не говорят. Файль мафауль и смутавдиль. Файль мафауль и смутавдиль. То есть ты не говори вот так, зу аакиль, не говори. Или зу фахим, если скажешь, это уже не будет зу, что? Бимана сахви, это уже будет бимана аль-лази. Потому что вот это аакиль, это у тебя что? Фаиль. Васф это у тебя либо файль, либо мафауль. Вот я вам говорю, если ты скажешь, например, джа зу акиль, пришел зу акиль, акиль же это как по модели файль же, ты уже не будет бимана сахиб, уже не будет бимана аль-лази, джа аль-лази акиль. Понял, да? А если джа зу маль, то уже будет бимана сахиб. Зуль-Амиль, да, Барклов. То, что по модели вот фа'иль, или по модели маф'ауль, или по модели тавдиль, зу-акбар, допустим, зу-азгар, су-аджмаль. Это уже бимана аль-лязи будет. Зу-мадруб, зу-макуль, бимана аль-лязи будет. Значит, у вас вот это условие, что было, какое условие? Чтобы у тебя первое было бимана сахи, второе, чтобы то, что после зу-мадафна-ляй был, был исму-джинс. Исму-джинс то, что указывает на мало и на много, или же, чтобы это не было уасфом. Чтобы это не было уасфом. Какой? А тогда он магнивур. Фаиллам якун бимана сахиб канат маусуля фахи мабни. Видишь, написано? Вот у тебя. Если оно не будет бимана сахиб, то он будет исму маусуль и будет мабни. Как слово аль-лязи, аль-лати, оно же у тебя мабни же. Там же это. Ва мисалюха гайру маусуля, то есть вот у тебя настоящий вот это зу, то есть который бимана сахиб. Кауля аби таиб аль-мутанабби зуль акли яшка финнаими би аклихи ва ахуль джахалати фишшакавати янааму. Ну, это, конечно, про неверующих, потому что он сам был, не был мусульманом, но мудрый, это вот действительно для неверующих. То есть положение их, он говорит, зуль-акли, обладатель разума, яшка финна'ими би-аклихи. Он говорит, несчастен в благах по причине своего разума. Вот у нас же как, вот, например, какой-то профессор, там, доктор какой-нибудь, и такой несчастный, всегда какой-то угрюмый ходит, несмотря на то, что он что, у него и деньги есть, и имущество есть, и все. Из-за своего чего? Разума. «Ва ахуль джагаляти, ага глупый, фишакауати, в несчастье я наму». Радуется. То есть какой-то бестолков, у которого голова нет, он бедный, без денег, он ходит балдеет, короче, видишь? Так же? Потому что он ни в чем не разбирается, ничего не понимает, он вообще довольный ходит. А, нету, нету, есть, есть, нету. Тут положение джагилии такого не было. Вагазани, шартани, заедани, то есть вот эти два условия лишние, фигазиль калим. Поэтому мы говорим в слове зу, сколько условий у нас? Шесть условий, баракаллаху фикум. Бихусуси галя шруты арба ляти сабака зикруха. Тафад. То есть бихусус, который касается только его, конкретно для него. Маусуля, это есть маусуля, как аль-лязи, аль-лати, асмауль маусуля, помнишь? Знаешь? طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم мы зашли в тему какую? Мы зашли в тему Иараб и сказали Баракаллаху фикум то, что у нас у и'араба есть четыре алямы, или четыре признака. Это дамма, аль-вау, валь-алиф, валь-нун. И как бы нарисовали таблицу. Помните, мы сказали, что у нас домашнее задание было нарисовать таблицу. Иншалла, как мы пройдем, потом иншалла, тогда все будут задавать таблицу. Тогда обязательно. Мы сказали таблицу следующим видом. То есть мы пишем алямату, аль-и'араб. От алямату, аль-и'араб у нас идет... четыре стрелки. Первый у нас дамма. Первый, четыре. Просто и'араб у тебя идет. Сначала у тебя идет насб, аль-и'раб. Потом насб. Или же ты можешь так делать. Аламату аль-и'раб дамма, аль-вау, валь-алифу, валь-нун. А нет, раб, насб, джар и джазм. Потом от раф-а у тебя идет четыре стрелки. Правильно же? То есть положение рафа, это где у тебя будет? Видишь, какие харакяты это будет у тебя? Дамма, аль-вау, валь-алифу, ван-нун. То есть сообразили, да, то есть у тебя я-раф, потом раф, нас, чар-джазм, потом от рафа у тебя идет четыре стрелки, потом первый у тебя начинается дамма. От дамма у тебя идет сколько стрелок? Четыре стрелки. Первый это исму муфрад. Что такое исму муфрад, Закарь? Исму муфрад это слово, которое... Слово, которое не двойственное число. Недвойственное что? И не джам. И не мульхаплихим. Баракаллаху. Вторая стрелка у нас идет джам. Таксир. Джам таксир. Сколько видов у нас бывает, Хамза? Шесть видов. Какие это шесть видов, Мухаммад? Ты учил? Какие шесть видов? Тавору, Мишака, Тавору, Мишака, Маазия, Тавору, Мишака, Маанас, Тавору, Мишака, Маазия, Тавору, Мишака, а Тавору, просто Мизия, Тавору, Бинас, Тавору, Мишака, Маазия, у нас. Тагайру просто без зияда. Вообще красиво звучит. Это то, что ты сказал, Тагайру просто без зияда, это калям или не калям? У ученых панаха. Почему это не калям? Потому что это русское слово, а оно должно быть два раза. Баракаллаху фик. Значит, у нас первый идет что? Муфрад. Второй у нас идет джам таксир. Третий идет джам муаннас, салим. И последний филь мудари. Филь мудари, какое у него слово замат? Чтобы у него принимал он дамму. У фельмудария есть условия. Когда фельмудария будет заканчиваться? Не. Почему не считать? Ну тогда назови, что считается. У тебя в мат никак будет фельмудари? Вот это чай. Что под чай подразумевается? Аль. Впереди фигуры головы, фигуры мудари, не приходят другие факторы, которые воздействуют. Ну, знаешь, я, например, пример. Лен. Да, то есть, чтобы не было, можно сказать, чтобы перед глаголом ударе не было ни харфу джазм, ни харфу назв. Это впереди, а в конце? Мы же сейчас про что разбираем? То, к чему дамма добавляется. Ну да, алиф иснейн меш, вау, джама, еще что добавляется? А, нун таукид, нун женского рода. И так далее. Поняли, да, таблицу? Баракаллаху фикум. Потом после этого у нас идет, то есть после того, как мы разобрали дамму, вторая стрелка у нас идет. От чего вторая стрелка идет? От вау? Отрав. Первая стрелка у нас отрав шла, что? Дамма. Вторая стрелка отрав идет. Аль-вау. Вау мы сказали, в скольких местах у нас? Какие это два места? Джамму закар салим. Что такое джамму закар салим? Джамму закар салим это здоровый. Множественное число мужского рода здоровый. У нас было сколько условий, то есть, чтобы слово назвать? Айшрун это джамму закар салим или джамму закар салим? Нет. Вот ты мне скажи про это. Почему это не джамму закар салим? Потому что айшрун нельзя сказать, что ашра. Вот ты мне перечисли теперь подробно вот эти вот условия, которые пришли на джамму закар салим. То есть, чтобы это было вау ванун. Первое, чтобы к слову добавлялось вау ванун. Второе условие. То есть признаки вот музакара, что первое слово стоит слово, к нему можно прибавить вованун. Вот я тебе сказал слово эшрун, а ты говоришь, нет, не подходит. Вот. Значит, есть другое условие какое-то, правильно? Mm-hmm. Второе какое условие? Мухаммад. Что можно было писать два раза, чтобы подходило. Например. Ну, Сабирун. Сабирун, ага. Сабир. Это второе условие. То есть можно его так открыть, этот глагол. То есть можно так вот Сабирун сказать, можно Сабир. Поэтому Ишрун туда не заходит. И третье условие какое? Что вот мы сказали, вот это вау ванун добавляйте, это вау ванун можно убрать. То есть первое условие это вау ванун. Второе салихун ли таджрид. Что его можно что убрать. Третье, атфу, мисли, яли. То есть имеется в виду, что можно перечислить. Значит, после вау у нас первое идет, сказать, или от вау идет у нас две стрелки. То есть от рафа у нас идет сколько стрелок? Четыре. Какие? Дамма, аль-вау, потом алифун, потом нун. От дамма у нас сколько стрелок идет? Четыре. Какие? Исму Муфрад. Джам Таксир. Джам Муаннасалим. Фальмудар Аль-Зилям Яттасаль Бияхали Хишай. Потом у нас идет от вау. Сколько стрелок? Две. Мы сказали, первая это у нас Джам Музакар Салим. Вторая Асмау Аль-Хамса. Что такое Асмау Аль-Хамса? Ам. Алейкум ассалям. Можно по-русски сказать? Что такое? Сколько этих Асмау Аль-Хамса бывает? 9 или 8? А? Разве не 7? Ну ладно. Какие это? Какие Асмау Аль-Хамса знаешь? Хорошо. Замали. Условия есть у Асмау Аль-Хамса какие-нибудь или нет? Хорошо, Рустам. Какие это условия? Общие и еще бывает? Для двух отдельных. Для... Какие четыре общие условия, о которых он сказал? У Асмау Аль-Хамса есть четыре условия. Какие эти условия? Ты зачем придумаешь? Еще нет таких, говорят. Есть такие, Хамза? А? Придумывай, до себе. Я поэтому сразу хотел тебя проверить, есть или нет. А, Хамза, есть или нет? Не знаешь? Макуаля ля три фападавта. А какие эти четыре условия? Чтобы это был Исму Муфрат. Чтобы это не было... Уменьшительно сказать формы? Не было, чтобы не было уменьшительно сказать от формы. Третье, какое али условие? Дамир? Если я скажу джа Абу Мухаммадин, чтобы после него, чтобы он был обязательно мудафан. Чтобы он был обязательно мудафан. И четвертое условие Закария какое? Первое мы сказали, чтобы он был в единственном числе. Второе, чтобы он мукаббар был, то есть не был уменьшительно сказать в форме. Третье сказали, чтобы он обязательно, то есть эти имена были мудаф. Четвертое, последнее, какое слово? Чтобы мудафу нуляй у него не был я мутакалим. И сказали, есть сколько конкретных условий? То есть есть какие-то условия конкретно для каких-то определенных слов. Для каких слов это, Рашид? Для фука. У фука какие условия? Чтобы ми не присоединялось. То есть потому что у нас фам это у нас синоним слова фу. Фам это у нас синоним слова фу. Когда мы говорим слово синоним и так далее, смотрите, баркалуфикум, это условно мы говорим. А в арабском языке синонимов не бывает. То есть запомните, что в арабском языке синонимов не бывает, в отличие от других языков. Потому что каждое слово, даже если оно близко, допустим, в смысле, все равно оно указывает на свой отдельный смысл. Допустим, как слово «каада ваджаляса». «Каада ваджаляса». То есть кто-то из нас может сказать, это слово «садиться», синоним. Если мне внимательно посмотреть, то есть как у арабов, у них синонимов нет, потому что «каада» и «джаляса» хотят и указывают на «садиться», однако они все равно имеют разный смысл. Поэтому ученые говорят, языковеды, что «каада» – это когда человек стоит, и ты ему говоришь «садись», как надо сказать «окуаут». А если человек лежит, и ты ему хочешь сказать «сядь», надо ему сказать «иджлис». Поэтому если человек стоит, и ты ему говоришь «иджлис», это не из арабского языка. Это не из арабского языка. То есть надо ему сказать «укуут». «Укуут». А если же он лежит, и ты ему хочешь сказать, это «иджис». Видите, вроде бы садится. Вроде бы звучит как синоним. А на самом деле у него есть очень тонкая разница. И поэтому, баракаллаху фикум, даже если вы найдете, допустим, где-то в Баранове одинаковый перевод, это не значит, что у него бы именно так и переводится. Обязательно надо. То есть ну, в будущем, когда вот особенно... будете разбирать аяты из Корана и хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, знайте, что каждое слово имеет свой отдельный смысл. Также сказали, у ЗУ есть свои конкретные условия. Помнишь, какие это условия? Хамзат чем-то был занят всю неделю, наверное. Ладно, ничего. А? Говорит, до туда не дошел. А бывает так. Когда домашнее задание записываешь, так бывает. Ну, Шахрустам, ты сказал такое слово. Теперь уж сам. Два условия, это чтобы был его смысл какой? Сахиб. Второе, чтобы... То есть то, чем владеет, не был талин, мафулин, если так слышал. То есть так называемый сифа. Он сказал, Закари Рустам сказал, чтобы он был бимана сахиб. То есть смысл зу был мана сахиб. То есть с его слов я понял, что есть какой-то другой смысл слова зу. Какой другой смысл слова зу был? Другой смысл. Али знает. А, Аль-Лази, Баракулафик. Это мы до отсюда правильно дошли? А, видите, немного. Тот, кто таблицу нарисовал в течение недели, тот, иншалла та'аля, визна да'аля, все эти вещи уловил. Так, не ябатуль алиф, а не дамма. То есть у нас мы рассказали, еще раз повторяем, таблица. Таблица у нас идет алямату арроф, алямату яраб. Талиматуль араб у нас идет 4 стрелки. Араб, насб, хафт и последний джазм. Чем хафт от джазма отличается? Хафт от джара отличается. Ага, вначале говорили. Почему мы когда 8 листочков брали, говорили джар, а когда сюда зашли, начали говорить хафт? Я думаю, что когда джар это частицы джара входят. Куфийцы, а куфийцы на джар говорят. А поэтому у нас баракаллаху фикум, смотрите, в наху точно так же, как в фикхе, есть мазхабы. В наху точно так же, как в фикхе, есть мазхабы. Однако чем отличается мазхаб фикхе от мазхаби в наху? Мазхаб фикхе, у нас говорят уляма такое слово, ман татабба рухас тазандак. Тот, кто следует за рухсами, то есть за разрешенными вещами. Допустим, какая-то вещь, мазхабы многих ученых говорят, что харам, а один из ученых говорит, макрух. И кто-то смотрит, он не смотрит на далиль, от того, что ему понравилось вот слово макрух, а он хочет делать харам, берет это слово. Например, какие-то ученые говорят про некое дело, что это ваджиб, а другой один из ученых или несколько пар ученых сказали, что это нет, это мустахаб, не обязательно это. И человек берет, выбирает самое легкое. То есть поняли, да? Выбирает из мазхабов самое легкое. И вот ученые говорят, что тот человек, который следует за этим, тазандакаб, то есть он не раб Аллаха субхана таля. Он становится кафиром, валиязубилля. Потому что он не раб Аллаха субхана таля, он является рабом своих страстей. В отличие от наху, баракаллаху фикум, как об этом говорит шейх Усаймин, рахматуллах алей, в наху же мы наоборот, самое легкое выбираем. То есть если видим, что у нас разногласят куфийцы, басрийцы, или же Сибавайхи, или же Ибн Малик, и другие уляма, мы берем всегда самое легкое. Мы берем всегда самое легкое. То есть, если ты видишь, и араби какого-то слова, у тебя есть два мазхаба. То есть, либо так и араб делал, либо так и араб делал. Всегда выбирай себе самое легкое. Баракаллаху фикум. Аньяба ту алиф анидамма. Потом мы сказали, что у нас и алямату и араб делается на раф, насб, хафт и джазм. От рафа у нас идет 4 стрелки. Это какие? Дамма, вау, алифун и нун. Мы разобрали дамму, разобрали вау, третий заходим алиф. Ибн Аджурум, рахматуллахи алейхи, говорит, «Ваммаль алифу фатакуну аламатан лиррафи фи тасниятиль асма и аль-хасса». Значит, у тебя от алифа сколько стрелок будет? Всего лишь одна стрелка. Всего лишь одна стрелка. От дамма у нас сколько стрелок было, Азамат? Дамма 4. А 4. От вау сколько стрелок было, Али? От вау 2. 2 стрелки. А от алифа у нас сколько будет стрелок? 1. А, и как сказал Ибн Аджурум, рахматуллах алей, что касается алифа, то он будет алямату лирраф, то есть признаком дарафа, только в луна. А это слово в двойственном числе. Наху, например, хадара ас-садикан. То есть пришли два друга. Фас-садикан, слово садикан. мутанна, слово в двойственном числе. Вахуа марфуун ляннаху фа'иль. То есть почему он марфу? Потому что он фа'иль. А мы договорились, что у нас тот, кто делает действие, то есть фа'иль всегда стоит в положении раф. Ва'аламату раф'ихи, то есть признак его рафа, это алиф. Алиф. Ниябата нани дамма. Алиф ниябата нани аддамма. Ваннун, который приходит в конце, садикан, это у нас является айваданит танвин, то есть то, что заменяет танвин. Фикаулика садикун. То есть если ты говоришь садикун, у тебя же танвин есть, а если говоришь два, то ты говоришь садикани. Вот этот алиф, он является, то есть если тебя кто-нибудь спросит, какой признак удовольственного числа, не говори алиф ваннун. Нет, ты скажи, он образуется путем прибавления алиф ваннун, но признаком двойственного числа является что у нас? Алиф. Алиф не ябатин, а не дамма. То есть алиф, который заменяет дамму. А нун в конце это является у нас танвином. Ваху алисмуль муфрат. То есть садик это исмуль муфрат, и он с танвином. А если мы добавляем, делаем двойственном числе, добавляем алиф, и у нас заменяет танвин нун, который приходит после алифа. Аль-мусанна, то есть что такое двойственное число? Куллю исмин далля аля иснайни ау ифнатайн. То есть любое имя, которое указывает на два или две. То есть будь то на мужской род или на женский род. Бизиядатин фи ахирихи. Вот смотрите, мы знаем, что говорим теперь. Вот, как мы сегодня говорили, джаму закар салим. Что такое джаму закар салим? Ты перечисляешь такие вещи. Значит, первое ты пишешь, вот поэтому можете в таблице себе это так написать. Вот вы написали же алиф. От алифа у вас идет одна стрелка, это мусанна. От мусанна можешь маленькую стрелочку поставить и написать шуруту мусанна, то есть условия мусанна. И от тебя у нее расходятся стрелки. Первое, что мадалля аля иснан, ау иснатан, то, что указывает на два или две. Второе условие бизиядатин фи ахрихи, то есть добавляется в конце зияда, а это алиф ваннун. Агнат хазихи зияда аниль атифи валь ма'туф. То есть эта зияда становится причиной тому, что мы не нуждаемся в повторении этого слова. Когда мы сказали то, что указывает на два и на две, значит мы поняли, что и слово в единственном числе это не мусанна, и слово во множественном числе это не мусанна. Добавляется, то есть есть у него излишек. Видите, зияда излишек. Например, мы говорим садик, садикани. Откуда мы знаем, что садикани, алиф, ваннун излишек? То есть, что если мы алиф, ваннун уберем, у нас остается слово садик, здоровое слово, правильно же? А если я, допустим, скажу слово «Рамадан», «Алиф ван нун» есть в конце «Алиф ван нун» или нет? Если я уберу «Алиф ван нун», это мусанна или не мусанна? «Рамадан» слово. «Алиф ван нун» же есть. Потому что у тебя слово уже портится. Усман ибн Аффан, радиаллаху анху, один из праведных халифов, третий лучший из людей в нашей умме после Абу Бакра и Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху джамиан. Его имя Усман. Алиф ваннун кончается. Это мусанна или не мусанна? Почему не мусанна? Не коренные буквы. Потому что если алиф ваннун мы уберем, у тебя усм получается. То есть уже слово портится. В отличие от садикан. Садикан, когда у тебя алиф ваннун есть, ты убираешь его, у тебя садик. То есть слово не портится. Значит, первое условие, чтобы оно указывало на два или две. Второе, чтобы алиф ваннун, то есть вот это вот излишек, который приходит, чтобы это слово или окончание в конце было, оно было лишним. То есть лишним в смысле, что его можно было убрать. Третье, агнат ази зияда аниль атиф валь ма'туф, то есть что это слово можно, как говорится, распаковать. То есть когда я говорю садикан, как можно по-другому сказать? Садик ва садик. Садик ва садик. В отличие, допустим, от слова ифнан. Ифнан. Ифнан это же у нас сколько? Два. То есть даже в смысле своем указывает на двойственное число. Видом своим указывает на двойственное число. Однако это не является двойственным числом. Почему? То есть смотри, мы скажем мадалля али иснайна уиснатейн. Иснан подходит этому условию? Подходит. Второй бизияда тинфиахрихи. То есть алифонун подходит этому условию? Нет, потому что слова ифн нету. Также не соответствует третьему слову. Третьему слову почему не соответствует? Потому что у нас исн ва исн, таких слов не бывает. Поняли, да? Однако чем является иснан? Иснан, баракаллаху фикум, является мульхак бимусанна. Помните, как мы джам же взяли? То есть то, что не является джам из-за того или по той причине, что оно не соответствует условиям. Однако и араб у него будет как у джаму закрасами. Помните, в прошлый раз ишруна мы взяли слово и так далее. Вот так же у мусанна есть мульхак бимусанна. То есть то, что приписывается к мусанна. Что значит приписывается к мусанна? То, что имеет и араб мусанна, но на самом деле оно не является мусанна. Почему? Потому что оно не соответствует тем условиям, которые поставили ученые по грамматике баракаллаху фикум. И поэтому говорят, допустим, слово камаран, аль-камаран. Аль-камаран, то есть как бы дословно ты как переводишь? Две луны, но на самом деле про солнце и про луну арабы говорят аль-камаран, аль-камаран, то есть луна и солнце говорят камаран. Это у нас мусанна или не мусанна? Давайте посмотрим. Указывает на два, правильно же? Алиф ва нун. Можно убрать или нельзя? Можно. Камар же слово есть. Третье. Можно это распаковать слово? Нет. Потому что если мы камаран распакуем, как мы? Камар ва камар. А у нас камаран это что такое? Шамс валь камар. Точно так же слово абаван. Родители. Арабы говорят. Мусанна или не мусанна? Давайте посмотрим. Указывает на два? Указывает. Алиф ва нун. Можно убрать? То есть аб получится, правильно же? Тайп, а можно распаковать слово? Нет. Почему? Потому что абаван это что? Аб ва ум. Поняли? И вот эти вот слова баракалуфикум, как ифнан, камаран. Также арабы говорят умаран. Умаран это Абу Бакр и Умар. Когда говорят про Абу Бакра и про Умара, говорят часто, может в книге видите, умаран, или джа умарайни, вакана умарайни и так далее. Это Абу Бакр и Умар. Это мусанна или не мусанна? Мусанна или не мусанна? Почему не мусанна? Давайте посмотрим. Указывает же на два? Указывает. Второй алиф ва нун. Умаран, если убрать алиф ва нун, умар, нормально же. Можно распаковать это слово? Нет, потому что если мы распаковываем, получается умар ва умар, а у нас это абуба. А если мы имеем в виду просто два умара сидят, и мы говорим умаран, тогда это мусанна или не мусанна? Мусанна. Поэтому нам какой-нибудь человек скажет, джа умаран, умаран это мусанна. Мы ему скажем, подожди, не торопись. Что ты подразумеваешь под словом умаран? Он скажет, вот два соседа, у меня есть оба умара, тогда это мусанна. А если он скажет Абу Бакр умар, тогда мусанна. Баракаллаху фикум. Если придет маленький мальчик и скажет, аби, я сынок сына придет и нарисовал две луны. Ты ему скажешь, это мусанна или не мусанна? А? Нет, ты спрашиваешь, что ты подразумеваешь под двумя лунами? Нарисовал на листочке солнце и луну или нарисовал две луны сразу? У детей же фантазия большая, они и 5 солнц могут нарисовать, и 8 лун, правильно же? Баракаллаху фикум, поэтому я всегда спрашиваю, что он имеет в виду. Тайп, вот тут пришло у вас Акбаля аль-Умаран, валь-Хиндан, фа-Умаран, лафзун далля аля-Иснайн. Лафз, то есть слово указывает на два. Исмун, исму кулли вахиди минхума Умар. То есть видите, у Умар вам, бисаба би уджуди зиядати фи ахирихи. То есть, потому что у нас первое добавляется. То есть первое указывает на два. Второе у нас добавляется зияда. Третье, вагази зияда хия алифу ваннун. Вахия тугни ани литьяни бильвау атв. Поэтому, когда говорим, вот тут смотрите, и шейх Мухиддин Абдул-Хамид говорит Акбаля аль-Умаран. Он что под Умаран здесь подразумевает? Просто два умара. Просто два умара. Потому что видите, третье слово, вахия тугни ани литьяни бильвау атв. То есть, когда мы сказали Умаран, этим самым мы уже не нуждаемся в вау атифа, то есть не нуждаемся говорить умар ва умар. Ва такрил исм би хайсу такун хадара умар ва умар. Ва казалика аль-хиндан, то есть также хиндан. Хуа лафзун далля аля иснайн. То есть первое, видите, это слово указывает то, что указывает на две, то есть на двух женщин. Куллю вахидин минхума исмуха хинд. Ва сабабу далля тихи аля залика. То есть причина, что, какая причина, откуда мы узнали, что это мусанна? Зиядату алиф ва нун. Видите, значит, первый указывает на две хиндан, двух женщин. Второй добавляется алиф ван нун. Третий ва уджуду алиф ван нун югника ани литьяни бильвау атифа, бивау атифа. То, что вот присутствие алифа ван нун, то есть, или этим алифом ван нун, ты что заменяешь? Повторение, то есть уже не нуждаешься в повторе этого слова, чтобы сказать хадара хинд ва хинд. Однако, видишь, хадара аль хиндан. Вот акририс бихайсу такуль хадарат хиндун вахинд. Поняли, да? Также у нас баракаллаху фикум из мульхака к мусанна. Мы сказали слово умаран. Если подразумевается под этим Абу-Бакр и Умар. Аль-Камаран, если подразумевается солнце и луна. Аль-Абаван, если подразумевается мать и отец. Также туда же входит баракаллаху фикум слово киля и кильта. Киля и кильта, это мы брали 8 источников. Откуда эти слова? Кем они были? Киля и кильта. Таукид, баракаллаху фикум. У нас есть, можно сказать, таакид. Можно сказать таукид. Однако более красивее сказать в арабском языке таукид. Потому что у нас в Коране пришло это слово без хамзы, пришло таукид. И у нас киля и кильта тоже являются мульхак би мусанна ассани. Однако при одном условии, а это когда киля или кильта будут мудафом для дамира. Мы это брали, когда 80 точек брали. То есть, если после слова киля или кильта, женский род, приходит дамир, то вот это киля или кильта ты разбираешь как мусанна. А если же после него приходит исму захир, например, как я говорю, как дамир, например, я говорю джаа или раайту раджуляйни киляйхима, или джаа раджуляйни киляхума, видите, хума, киляйхима, это же дамир у нас. И поэтому ты, араб, делаешь соответственно как мусанна. А если придет исмун захир, то есть что такое исмун захир? Недамир. Допустим, говорит джаа киля ар-раджуляйни. Или же ты говоришь, смотрите, раайту, как надо сказать? Киля также остается ар-раджуляйни. Джаа киля раджуляйни. Киля это у нас является файлем марфу алямату рафихи. Дамма мукаддара аляль-алиф, потому что мы брали это правило, говорили, что если киля, к нему добавляется дамир, то он имеет и араб мусанна. А если к слову киля добавляется исмун захир, то он будет иметь и араб исмун махсур, как слово Мустафа, Муса и так далее. Вспомнили или не вспомнили? А? Вот это обязательно, чтобы у вас было в таблице, я об этом спрошу. То есть еще раз вам повторяю, то, что у нас мусанна, у него есть три условия. Первое, чтобы это было, указывал на два или на две. Второе условие, чтобы у нас и был излишек алиф ван нун. Третье, то, что это можно распаковать. Расскажите, сказать как? Например, умаран джа умар ва умар. Также у нас мы сказали, есть слова, которые называются мульхак би мусанна. Мульхак би мусанна. То есть то, что приписывается к мусанна, но оно не является мусанна. Из-за чего оно не является мусанна? Из-за того, что оно не соответствует вот этим одному из этих трех условий, которые мы сказали выше, баракаллаху фикум. Однако, что значит мульхак би мусанна? Что значит мульхак би мусанна? Что значит приписывается к мусанна? То есть имеется в виду, что оно имеет и араб мусанна. Мы сказали, баракаллаху фикум, что у нас мульхак би мусанна такие слова, как «умаран», если подразумевается «Абу-Бакр ва Умар», «аль-Абаван», если подразумевается «мать и отец», «аль-Камаран», если подразумевается «солнце, луна», «аль-Ифнан», то есть два слова, или «Иснатан», две. И также туда заходит «киля ва кильта», «киля ва кильта», при каком условии? С условием, чтобы «мудафу наляй», который приходит после «киля» и «кильта», был у нас обязательно дамиром. Дамиром. Как мы говорим, киля хума, киля ихима и так далее. А если же после киля или кильта мудафун лей будет не дамиром, а просто словом каким-то, исмун захир, как раджуль и так далее, тогда у него будет и араб, как у исму аль-максур. То есть мы говорим, допустим, смотрите, когда говорю джаа киля ар-раджуляйни. А если я сделаю из киля, поставлю в положение мафаулем би, как будет джаа киляи? А, я говорю джаа раджуляни киляхума. Джаа раджуляни киляхума. То есть это у нас положение раф. А если положение наф, как положение нас как будет? Раайту ар раджуляйни киляйхима. Киляйхима. Почему я сделал такой араб? Потому что это у меня мульхак би мусанна, и к нему мудафун его является, мудафун ля является дамир. А если я тебе расскажу исму захир, скажу джаа киля ар-раджуляни, а киля ар-раджуляйни. А если скажу тебе раайту, положение нас поставлю, раайту как будет киля и раджуляйни или киля ар-раджуляйни? Киля ар-раджуляйни, киля ар-раджуляйни. Поняли, не поняли? Просто лица у многих, как будто они все поняли. И так хорошо поняли, что даже ничего не поняли. Есть кто-нибудь не понял? Еще раз. Это, наверное, нуждается. Это фломастер не купили, да? А, шихали ответственный, шалат. Поэтому шихали отвечает. Тайп. Еще раз. У нас есть слово киля и кильта. Переводится оба. Киля, то есть каф, лям, алиф. И слово кильта. Каф, лям, ты и алиф. Это слово всегда будет мудаф. То есть после него всегда мудаф на ля есть. Это первая вещь. Слово киля и кильта бывает всегда у нас, всегда является мудаф. Вторая вещь. Мудафу ныляй, то есть то слово, которое приходит после кельта, бывает либо дамир, либо исмун захир. То есть явное имя имеется в виду не дамир. Значит, во-первых, сказать киля и кельта всегда у нас является мудаф. То есть после него всегда приходит мудафу ныляй. Второе, то, что то мудафу ныляй у слова киля у кельта бывает либо дамир, как, допустим, киляхума, либо исму захир, как, допустим, киля раджуляй. Вот тоже, видите, соображайте в таблице это рисовать. То есть в таблице рисовать. Напиши киля и кильта, и напиши от нее стрелки. То есть первая стрелка киля ан якуна мудафан, чтобы он был всегда у тебя мудаф. Вторая стрелка ан якуна мудафун иляй, две стрелки. Либо у тебя дамир, либо исму аз-захир. А где дамир ты нарисовал, внизу пиши стрелку, его и араб будет как и араб муфанна. И арабуху, и арабу муфанна. То есть его и араб будет как у араб муфанна. Пример я вам говорю. Джа аля роджуляни киляхума. Пришли мужчины, то есть пришли оба мужчин. Дословно переводится как бы так. Пришли мужчины, оба они. То есть пришли оба мужчины. Джаа ар-раджуляни. Как и араб раджуляни будет, Раши? Джаа ар-раджуляни. Сначала мы говорим его национальность. Фай. Марфу. Марфу бельфель. Валямату рафиги. Алиф ниябата нанидама баракулуфи. Потом говорим киляхума. Как на киляхума делаем араб? Таукит или таукит? Таукит для слова раджулян. Раджулян было марфу, значит таукит тоже будет у нас марфу. Алиф аниябатан дам. Почему такой разъем? Скажи, лианнаху мульхак бимусанна. Потому что он мульхак бимусанна. Откуда мы узнали, что киляхума мульхак бимусанна? А, Рустам. Потому что мы смотрим... Вот, потому что мы, что мудав для дамира. Киляхума. Вот этот гума указал нам на что? На то, что вот это киля является мульхак би мусанна, то, что припис мусан. Давайте другое предложение теперь скажем. Баракулу фикум. Джа акиля раджулян. Джа акиля раджуляйни. Джа акиля раджуляйни. Кто яраб на него сделает? Давай, Рустам, сделай яраб. Джа акиля раджуляйни. Киля раджуляйни. Ну, джа понятно, киля начинай раб делать.